Хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума. Я вообразил, что нашел Гетеву Миньону. Это причудливое создание его немецкого воображения, и точно между ими было много сходства. Те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни.